А ситуация на поле боя резко изменилась. Нападали теперь атлеты. Поигрывая ножами, они загоняли юркую девицу в угол между двумя подъездами Г-образного дома. На Валентина они внимания не обращали, по всей видимости, не считая его достойным противником, за что и поплатились. Запущенный веером в полет гравий поразил сразу две цели. Один из нападавших рухнул на землю, поймав виском довольно солидный обломок камня. Второй галыш выбил из руки другого нападавшего нож. «Падла!» Третий нападавший, попытавшись на мгновение повернуть голову в сторону Валентина, потерял драгоценные доли секунды и тоже лишился оружия, которое выбила из его руки девушка лихим ударом ноги по запястью. Валентин ринулся в рукопашную. Отработанный удар ногой в пах противника, которого он только что обезоружил, позорно провалился. Атлет успел заблокировать удар собственной коленкой. У юноши было такое ощущение, что он со всего размаху шарахнул ногой по каменной стене. А так как обил он сходу, то сила инерции занесла его на противника. Адреналин хлестал в крови, заставляя забыть про боль. Валентин схватился одной рукой за рукав кожаного пиджака, другой попытался схватиться за волосы, намереваясь со всего размаху впечатать его нос в свою коленку. Но противник резко дернул голову, и пальцы вместо волос рванули ворот спортивной майки, с треском располосовав ее пополам. Атлет отбросил его, как котенка, простым небрежным взмахом руки, но прежде чем Валентин отправился в полет вместе с пиджаком противника, на его волосатой груди он заметил нечто, напоминающее медальон, с гравировкой на крышке в виде какого-то странного крылатого существа, то ли дракона, то ли летучей мыши, заключенной в пентакль. Юноша летел метра три, пока не поцеловался с асфальтом. Сгруппироваться, как их учили в спецназе, он успел, и все было бы хорошо, если бы не бордюр тротуара пешеходной дорожки, на который его смело, да прямо затылком, со всего размаху. В глазах на мгновение потухло. Бывший спецназовец закопошился на асфальте, вслепую шаря по земле руками. Ладонь нащупала ребристую рукоятку пистолета, выпавшего из пиджака, и судорожно сжала ее. — Ну, гады! — прохрипел Валентин. — Сейчас я вам устрою. Парень сел на асфальт, протер глаза, восстанавливая зрение. Оно вернулось быстро, толчком, хотя видел он все уже словно сквозь кровавый туман. Ситуация на поле боя после его вмешательства изменилась, но не намного. Сраженный ударом камня в висок, атлет уже поднимался. Готовы к очередному нападению были его подельщики. Валентин поднял пистолет и выстрелил, практически не целясь. Он был уверен, что не промахнется и не ошибся. Из спины одного из нападавших толчком выплеснулась кровь. — Твою мать! — прошипел подстреленный юношей атлет. Эхо выстрела прокатилось по двору. В светящихся окнах дома зашевелились занавески, и это послужило сигналом к паническому бегству. — Но какому? Все трое, включая того, кто должен был бы лежать хладным трупом, Валентин был уверен, что пуля пробила его сердце насквозь, как кошки по дереву взбирались по отвесной стене 12-этажного дома, а за ними по той же стене шустро ползла их преследовательница. — Что, не нравится? — крикнул Валентин, с ужасом чувствуя, как голос почему-то слабеет. По спине потекло что-то теплое. Юноша взялся руку за затылок, поднес руку к глазам и увидел, что она запачкана густой липкой кровью, казавшейся почти черной в тусклом свете фонаря. В глазах опять начало темнеть, и он стал заваливаться ничком обратно на асфальт. На этот раз приземлился мягче, так как под головой оказалась куртка, доставшаяся ему, как и пистолет, в неравном бою в качестве боевого трофея. «Тьфу!» — с досадой сплюнула девица и, прекратив преследование, спрыгнула вниз с высоты четвертого этажа. «Эй, рыцарь, без страха и упрека, ты как, живой?» «Как Ленин, живее всех живых!» Валентин сделал слабую попытку улыбнуться, но улыбка получилась кривая. Глаза юноши стали закатываться. «Ну, ё-моё!» Нежные девичьи пальчики пробежались по его телу, профессионально оценивая степень повреждений, наткнулись на окровавленный затылок, откуда продолжала течь кровь. «Эк, тебя угораздило! Ну, говорила же, не лезь! Ну-ка, родной, сделай глоточек, а то я тебя не донесу живым!» В губы Валентина ткнулось горлышко фляжки. Парень сделал судорожный глоток, по телу прошла горячая волна, и в голове чуть-чуть прояснилось. — Ты где живешь? — Краснореченская, 3. Валентин диким усилием воли отогнал накатывающейся волной очередной приступ дурноты. — Квартира 19, 4-й этаж, 3 комнаты. — Ясно, молчи. — Санузел раздельный. Девушка закинула руку юноши себе на шею, подложила под его голову трофейный пиджак, затем легко, словно перышко, подняла с асфальта вместе с импровизированной подушкой, слегка подбросила вверх, чтобы он примостился в ее руках поудобнее, и понеслась с галопом через двор, лавируя между детскими качелями и скамейками. Она бежала с такой скоростью, словно собиралась побить мировой рекорд в спринтерском забеге на 100-метровку. И не исключено, что его побило, несмотря на то, что мчалась с довеском в виде живого груза весом 85 килограммов, который слабо барахтался в ее руках. «Забыл сказать, что я еще и молодой», — пробормотал юноша. «Молчи, болван, не трать напрасно силы». Однако Валентин не унимался. «Холостой, морально устойчивый и жутко положительный». «И что с того?» «Ну, ты тупая, а я ж тебе предложение делаю. Завтра свадьба». «А ты меня спросил?» «Да нафига? Меня ни одна девушка еще на руках не носила. Все, отказа не принимаю». Валентин вытянул губы трубочкой, но сил дотянуться до губ невесты у него не хватило. Глаза закатились, и он начал погружаться в блаженное небытие. Ветер засвистел в ушах, девица явно прибавила ходу. «Послал Господь на мою голову!» — донесся до юноши горестный стон невесты, прежде чем сознание окончательно покинуло его.